А для придворных? Скажи, внезапно захотела Магдана посетить Марабду. Там ведь могила матери. Поговорив о минувшем удачном пире и приеме князей, Шадиман вежливо склонился, поцеловал ленту на платье Гульшари и спокойно направился в свои покои. О многом следует подумать. Шадиман растянулся на тахте, подложив под голову мутаку. Князья охотно остались на пятидневное совещание. Охотно говорят о предоставлении дружин для царского войска. Охотно обещают монеты на драку с барсами. Кажется, о Таймуразе никто не подозревает. А может, не верят слухам? Хосро решил повернуть совещание, чтобы совсем разубедить князей в возможности прихода Таймураза. Наступил час спаять князей. Зураб Эристави Арагвский поможет, уже помог. Царевич Хосро прав. Зураб изменит всем, но только не княжескому сословию. Глава сороковая. Сквозь едва заметные трещины, словно из подземного мира, просачивался тягучий серый сумрак, заполняя бесконечный, то сужающийся, то вновь расширяющийся каменный коридор. В похолодевшей руке Магданы догорала восьмая свеча, отбрасывая тусклые расплывчатые блики, которые испуганно трепетали на влажных плитах свода, нависшего над Магданой. Путь впереди мог преградить внезапный обвал, за каждым изгибом подстерегал Магдану слепой рог, но она ликовала так, словно шла по благоухающей долине, где певчие птицы возносили к глубокому простору гимн пленительной свободы. Едва мерцала гарок, роняя расплавленный воск на крупные камни перстней. Странно, думала Магдана, почему игуменья Нино подарила ровно 8 свечей. Быть может, не хватит и 1000 светильников, чтобы пройти от молельни царицы, в которой обитает теперь ведьма со скалистых вершин Арша, до каменной стены, за которой зеленеет лес, манящий пленниц. Но что это? Магдана остановилась, напряженно вглядываясь. Что это пламенеет вдали? Утренняя заря, заливающая безбрежный простор оранжевыми озерами? Яростный огонь столбом, вырывающийся из-под земли? Нет, это робкая полоска света, связывающая вечную мглу с вечным светилом. Быстрее, Магдана, еще одно усилие. Выскобли узким ножом известь в стене. Ты услышишь гулкое падение камня, и перед тобой возникнет пещера, где грань перехода из небытия в жизнь. Такое счастье здесь когда-то уже испытала казашка Зугза, спасая царицу Текле, спасая от твоего отца, князя Шадимана, от злобного Андукапара. Но Магдана медлила, куда ей торопиться. Ничто не нарушало лесной тишины, ни беспорядочный лай своры гончих, ни топот коней, не угрожающие раскаты рожков. Погоня не угрожала беглянке или, возможно, пронеслась стороной. Но кто мог выдать ее дорогу? Гульшари не знала тайны молельни, охраняемой Влахернской Божьей Матерью. Шадиман знал. Там, в узкой потайной комнате, он вместе с царицей Мариам плел паучью сеть, замышляя накинуть ее на Георгия X, а потом на бедную Текле. Но исчезновение дочери тронуло его не сильнее, чем оброненная пешка, а о тайнике он и не вспомнил. Только княжеская спесь заставила его скрытно от всех искать беглянку. Сейчас солнце величественно клонится к горным вершинам, и на чаще, как вечерние духи, кружатся серые тени. Скоро на тропах, не сомневалась Магдана, появятся разбойники в багровых чахах и башлыках, жаждущие добычи, затем ощерившиеся волки с зелеными искрами в зрачках. Лес полон опасностей, но страшнее их во сто крат марабдинцы, посланные втихомолку Шадиманом на розыске любимой дочери. Нет, пусть будет благословенна эта пещера. Она надежнее любого замка, она благородный приют оскорбленных. Магдана не оставит ее до самого раннего рассвета, когда в своих берлогах еще спят звери, в гнездах хищные птицы, на мягком ложе или на выцветшей циновке человек. Потекли долгие часы ночного бодрствования, прислушиваясь к незнакомым шорохам и к омерзительным пискам. Магдана оказывалась то в плену кошмаров, то сонма ярких видений. Прохлада подкралась к ней из-за сдвинувшихся деревьев, и над ними, словно подвески, замерцали звезды в подернутых прозрачной дымкой глубинах. Наверное, Маурави захочет знать подробно о потайном ходе. Может, он воспользуется дорогой мрака, неожиданно ворвется с барсами в Метехи и огнем и мечом очистит царский замок от тиранов в змеином обличье, от паукообразных злодеев и от шута, глумящегося над короной. Несбыточная мечта, разве она, Магдана, уже не подумала об этом там наверху? Когда это было, вечность назад? Очутившись в узкой потайной комнате, она спокойно, даже слишком спокойно, зажгла первую свечу и в зыбком свете обвела взором совиное гнездо. Видно, много лет сюда никто не заглядывал. Некогда нарядная тахта потускнела, словно мертвецы лежали тронутые тлением бархатные мутаки, а розовые атласные подушки покрылись ржавым налетом. Пустая лампада, затянутая паутиной, и прислоненные к косяку копье напоминали об уснувшем царстве. Запах гнили вызывал отвращение, а сплошные железные стены, лишенные дверей, ниш, окон, невольно вселяли уныние. Игуменья Нино ни словом не обмолвилась об этом железном панцире, покрывавшем стены. Кто продолжал господствовать здесь? Кто? Ей ли Магдане не знать, кто? Отец ее после бегства Текле, видно, с какой-то недоброй целью изменил зловещую комнату встреч. Только тиран, грозивший народу вечным рабством, мог создать этот железный гроб. Потом Магдане долго пришлось под тахтой искать незаметную пластинку, о которой Зугза поведала игуменье Нино. Стоило коснуться этой пластинки, как каменная плита раздвигалась на две стороны, приоткрывала вход вниз. Но достаточно было спуститься на первые ступеньки, как плита бесшумно сдвигалась, образуя потолок, непроницаемый ни для голоса, ни для света. Тщетны были усилия вновь раздвинуть плиту, найти тайную пружину. Оставалось одно — погрузиться в бездну мрака. Князь Шадиман искусно обезвредил потайной ход, ибо никогда не доверял тому, что становилось известно другому. Еще больше убедилась в этом Магдана, когда с первой угасшей звездой, предусмотрительно втиснув камень обратно в стену, вышла из пещеры. Густые колючие заросли и переплетенные игольчатые растения преграждали путь. И куда бы ни стремилась подняться она, острые шипы впивались в руки, а колючие заросли то выступлений вздымались ввысь, то разъяренно накидывались на лощину, то тесно обступали Магдану, как толпа безумцев в зеленых лохмотьях. Она вытащила нож, готовая сражаться с новыми врагами, но тут же упрекнула себя в отсутствии дальновидности, свойственной всем борота. Ведь погоня может наткнуться на свежую вырубку и ринется по следу. Кровь отхлынула от щек Магданы. Ей почудился оголтелый лай марабдинцы, проносящиеся на взмыленных конях через кустарник и тень Шадимана, проклятый чубукчи с кинжалом, выскочивший из зарослей. Магдана, заслоняясь, вскинула руки и невольно улыбнулась. Перед ней стоял уродливый граб, разбросав в стороны ветви, точно желал злорадно обхватить ее. Был ли выход из этой сатанинской западни? Тот, кто ищет, не может не найти. Спасительная мысль осенила Магдану. Плотно с головой, закутавшись в плащ, она, нарезав тонкие прутики, опоясалась ими, платком обвязала руки, покрытые царапинами, и, вытянувшись, поползла в непроходимых местах, подсекая колючки, острые, как кошачьи когти. Беспросветные заросли постепенно перешли в суровый, безмолвный, дремучий лес. Не стволы, а исполинские колонны тянулись в небо, густо сплетаясь наверху ветвями, оберегая от солнечных стрел незыблемый полумрак. Из-под влажного мха выглядывали то нежные цветки чаровницы, то изящные папоротники и с любопытством провожали Магдану. Изредка раздавался крик встревоженной птицы или жужжанье яркокрылого насекомого. В самой трущобе промелькнула росомаха, блеснув буро-черной шерстью и светлыми пятнами возле удивленных глаз. И вдруг притаенное журчанье. Забыв про усталость, Магдана рванулась к овражку и припала запекшимися губами к воде. «Да будет благословен свет, победивший тьму!» Но оцепенение охватило ее. Куда идти? К Хорошани? Она добра, но разве уже раз не отказала в защите? К барсам? Нет. Незваную гостью вновь отвезут в Метехи. В монастырь тоже нет. Она ненавидит этот мертвенный покой, овеянный ладаном. Никакие ароматы цветов пышного сада монастыря святой Нины не заглушат страшный дым, даруемый кадильницами. К Даутбеку дважды нет. Довольно молила о любви. Но почему? Почему так жесток? Ведь сам страдает. Ведь видно, что любит. Почему же? Разве она виновата, что она дочь Шадимана? Разве не готова она ради дорогих настевцев отказаться от знамени Сабартиана? Уже отказалась. Внезапно Магдана остановилась, изумленно оглядывая странную долину, лес, обрывающийся у отрога, звезды, торопливо, словно кочевники, исчезающие в голубеющей пустыне, плескавшуюся куру, остроконечную вершину, откуда мягкой поступью шествует день. В каком царстве такие холмы? Как причудливо изгибаются на их боках коричневые полосы, и вот там громоздятся вывороченные пни, обломки стволов, груда камней, хаос разрушения. Что причиной тому? Горный обвал или нашествие завоевателей? Да, здесь совсем недавно бесчинствовали враги. Еще пепел шевелился на обуглившихся балках, почерневшие камни, как черепа, громоздились пирамидой. Разбитые кувшины возле обгорелых циновок напоминали о кровавом пире. Ни людей, ни скота, лишь бурый буйвол, неестественно вытянув ноги, уперся закопченными рогами в чудом уцелевшую шаткую дверь. Охваченная тревогой, Магдана опрометью вновь ринулась в лес. Она бежала, словно преследуемая призраком, почти не касаясь земли. На пригорке оглянулась, облака застыли, как фаянсовые. А под ними бесконечная мертвая тишина. Нет, здесь никто не обитает. Смотрела Магдана и недоумевала, откуда у нее мужество. Ведь даже за ворота замка одну не выпускали. Выходит, правда, несчастье открывает путь к познанию. Где слышала она эти слова? Кажется, их сказал Маурави. Отныне она не будет устрашаться самых чудовищных проявлений жизни. Магдана встрепенулась и быстрее пошла на скупой дымок, вьющийся из-под плоской крыши каким-то чудом уцелевшей сакли. Возле порога, под расщепленным орехом, дремал старик. Он не ответил на приветствие и сухой рукой отстранил протянутое ему кольцо. Какая гроза зажгла в этом картлице желание мести? Та, которую рождает стихия, или та, которая приносится на острие вражеских копий? «Если Георгий Саакадзе тебе враг, — медленно проговорил старик, — не переступай порога сакли. Беридзе, мой внук Арсен, сейчас дружинник Маурави. Маурави — друг Мухран Батони. Из преданности к Саакадзе проведи меня в замок Самухрану. Раньше всего было слишком много, сейчас нет земли, нет плодов, нет неба. Пастбище выжгли, увели скот. Ты, кажется, спросила, где ты? Ты в лихе, не в меру возгордившийся. Еще недавно здесь алчно звенело богатство. Еще недавно глупцы хвастались. Мы в стороне. Скажи, девушка, разве можно быть в стороне от жизни? Сейчас, взяв то, что не успели забрать персы, все ушли в лес. Немного зерна осталось, немного коров. Боялись беглецы, что враги вернутся за последним. Еще больше испугались тени Маурави. Вдруг на тропу ляжет, тропа осталась. По ней не только гиена, барс ходит. Для барса тропа — это победа над врагом, это месть, это возврат к очагу. Я проведу тебя, девушка, мимо сожженных деревень, ты увидишь их раны. Провожу мимо развалин церквей, через вытоптанные виноградники. А когда вернешься к богатству, помни о тропе. Раскаляй в своем сердце месть, лучшую драгоценность гордого человека. А кольцо спрячь. Обгоняя время, дробь барабана призывает к смене часовых. Мухранский замок живет настороженно. Стража окрестных башен уверяет, что сквозь листву видит темную тучу арагвинцев, которая то накатывается, то откатывается, но близко к владению не подходит. Может, выжидают помощь от Хасро-Мирзы? Пробовали мухранцы сделать вылазку, но арагвский шакал боя не принял. Георгий Саакадзе советует не торопиться. Не все еще способы ведения войны перенял арагвский шакал у настевского барса. Главное впереди. А пока лучше изматывать его войско спокойствием. Вот иксанский Реставик, хоть и держит наготове дружинников, но когда арагвинцы конной лавиной прорываются к замку, осыпая иксанцев насмешками и бранью, те, по совету Маурави, отвечают презрительным молчанием. Стража окрестных башен уверяет, что сквозь марево видит уже не одних арагвинцев, но и красную тучу кизилбашей. Князь Иесей удивляется. Почему шакал вместе с ханами не решается на приступ замка, где их с таким нетерпением ждут? Зураб доволен. Ему удалось сковать боевым кольцом два могущественных замка. Слава Арагве! Наконец-то он стал хитрее Георгия Саакадзе. 500 конных арагвинцев держат 1000 деревянных крестов, на которых колышутся персидские плащи и красные сарбатские шапки. А за ними, на обвешанных колокольчиками мулах, восседают чучела в тюрбанах, набитые кусками железа. Ухищрения Зураба удавались, ибо арагвинцы, производя при движении оглушающий шум, не выходили из естественных прикрытий густых листов, смежных с владениями Мухран-Батони и Ксанского Эристави. Сакадзе доволен. Замки Ксании и Самухрано, которые он бережет как опорные крепости, вместе с большим войском сохранены в целости. Зураб, конечно, знает, где Таймураз. Значит, воюя с персами, Саакадзе помогает его царю вернуться на престол. Тогда почему Зураб помогает персам? Так думает Саакадзе. Но Зураб думает другое. Если Саакадзе победит и на этот раз, то его больше никакими силами не сбросишь. И тогда придется распроститься не только с мечтой о воцарении над горскими племенами, но, пожалуй, с арагвским княжеством, ибо Саакадзе впредь никаким клятвам не поверит и измены Зурабу не простит. Мухран-Батони знакомы с дальнейшими планами Муурави и сочувствуют им. Сыновья старого князя, не вернувшегося с Марабдинского поля, давно разъехались по княжеству, сами надзирая за охраной крепостей и линий сторожевых башен вдоль пограничной черты их обширного владения. Они приказывают запасаться едой, особенно хлебом и вином, сосредотачивают табуны коней, следят за выделкой оружия, бурок и седел. Самухрана готовится к большой войне. В замке старшими остались Мирван и Кайхосро. С того времени, как Кайхосро, любимец многочисленной и знатной фамилии, был правителем Картли, все, даже состарившиеся князья, относились к нему почтительно. Не только его пытливый ум, доблесть и личное обаяние способствовали этому, но еще и то, что он был любимцем главы семьи. И какое-то смутное чувство, что не все потеряно, давлело над всеми. Ведь недаром Муурави так охраняет Мухрани, недаром не перестает восхищаться Кайхосро. И потом, какому царю предназначит он отвоеванную Картли? Симона не признает, Таймуразу — никогда, Луарсабу. Увы, если до сих пор не вернулся, то и дальше ждать незачем. А семья Мухран-Батони, любуясь Кайхосро, почтительно предоставила ему главенствовать в замке. Заботливо относясь к дружинникам и к нужде слуг, Кайхосро никогда не повышал голоса, никогда не утруждал чрезмерно и при обсуждении стратегических планов проявлял такую зрелость, что нередко восхищал даже Саакадзе. Одно лишь огорчало родню. По временам на Кайхосро находила непонятная печаль. Тогда он удалялся в рощу, примыкающую к саду, и, опустившись на скамью, подолгу сидел один. И в такие часы никто, даже любимый дядя Мирван, не решался беспокоить его. Так он мог просиживать целый день. Пропустив полуденную и вечернюю еду, пропустив ночь и снова день. И никто не осмеливался приблизиться к нему, лишь изредка, в крайнем случае, посылали в рощу старую няню. Положив легкую руку на опущенную голову любимца, она, как в детские годы, Кайхосро шептала: «Дитя мое, войди в дом, смотри, прохладная роса легла на твои шелковые волосы. Войди, дитя, княгини огорчаются, княжны тоже». Иногда он мрачно ссылался на то, что еще не додумал необходимую думу, пусть никто не тревожится. И он просил няню принести ему еды в его покое, только немного, чурек, сыр и вино. И, вздыхая горестно, няня тихо удалялась, зная, что назойливость не способствует облегчению душевной грусти. Но большей частью он покорно поднимался, и няня, взяв его за руку, вела в дом. И так же, как в детские годы, когда склонялась над его колыбелью в тревожные и бессонные ночи его болезни, она и сейчас шептала заклятие от злого глаза, от несчастливых слов, от тяжелой ноги гостя или гонца. Вздыхая, она старалась отогнать от его чела мрачное облако. О, она бы и жизни не пожалела, лишь бы улыбка заиграла на его милых устах. «Дорогое дитя, о чем так много думаешь? Разве размышления не дело стариков? А твою кровь пусть волнуют красивые девушки, веселая охота или удачная битва. Думаю я, моя няня, одну неотступную думу, есть ли на земле средства против вековой печали? Есть ли оружие, которым можно было бы сразиться с беспощадной похитительницей жизни? Почему безнаказанно, назойливо врывается она в семью, хватает самое дорогое и исчезает бесследно? А остающиеся беспомощно проливают слезы, проклиная судьбу. А может, судьба тут ни при чем? Напрасно такое думаешь, дитя мое. Как можно бесследно? Разве молва о доблестном князе Таймуразе, твоем деде, не продолжает благоухать, как весенняя роза на пышном кусте? Или оружие его не сверкает в руках сыновей и внуков, подобно солнечному лучу над бурной рекой? Как можешь думать, дитя, что смерть сильнее жизни? Сильнее, моя няня, ибо от жизни можно избавиться, а от смерти нет. Беспомощно смотрела старушка на переплетающиеся тени молодого дуба. Движимой признательностью Кайхосро, обняв за плечи няню, покорно шел в зал еды. В такие дни Кайхосро садился рядом с креслом деда, которое продолжало стоять во главе стола, где всегда восседал старый князь Таймураз. И любимая чаша продолжала сверкать перед креслом. Так хотел Кайхосро. Точно боясь еще кого-нибудь не досчитаться, Кайхосро пристально оглядывал стол. Но нет. Все на месте. Вот дядя, красавец Мирван, его жена, прославленная добротой. Вот сестры, родные и двоюродные, смешные и трепетные в ожидании любви и счастья. Вот братья, младшие и двоюродные, многие почти еще дети. Вот преданные княжеские азнауры с женами. А дальше почетные слуги, мсахури тоже с женами, няни молодых князей и княжон. Вот его няня на своем почетном месте рядом с древней старушкой, няней его матери. Нет, слава Пресвятой Богородице, просторный стол в длину всего зала, занят от начала до конца, где возвышается рослый ловчий, как живой памятник отгремевших охот деда. Немало медведей и оленей уложено его рукой, немало диких птиц сражено его меткой стрелой. Разве не он однажды принес 5 пушистых темных лисиц, а стая волков не от него ли полегла у перелеска? Кайхосро брал у виночерпия кувшин и наливал вино раньше в чашу деда, потом Мирвана, потом в свою. И, подождав, пока слуги разольют вино по остальным чашам, просил встать и выслушать слова печали об отсутствующем деде, лучшем из лучших, в княжеской фамилии Мухран-Батони. Мягкий голос Кайхосро проникал в самую душу. Он говорил о доблести, о чести, говорил о силе слова, вспоминал о житейских и воинских делах деда. Говорил, что до сего часа живет советами любимого. и неизменно заканчивал. Еще никто, даже смерть, побеждающая жизнь, не побеждала любовь. Застольники опорожнивали чаши, начиналась еда. Потом поднимались Азнауры и Мсахури, и каждый вспоминал о делах князя. Долгая жизнь и деятельность главы семьи давали обильную пищу для рассказов веселых и поучительных. После таких дней, которые все в замке называли поминальными, Кайхосро как бы успокаивался. Он проводил с молодежью воинские учения, выезжал на охоту, что-то писал на узких пергаментных листах и отвечал ласковой улыбкой на пламенные взгляды красавицы вдовы Мсахури. Но дни скорби возвращались, и снова в замке наступала унылая тишина, и снова просили няню прервать печаль молодого князя. И вот сегодня не успела няня нехотя согласиться, как на сторожевой башне заиграл рожок, возвещая о прибытии гостя. Когда после соблюдения всех предосторожностей ворота открылись, начальник стражи, пожилой Азнаур, удивился. Перед ним предстала девушка на коне, сквозь клочья ее плаща проглядывали богатая одежда и драгоценности. На другом коне безмолвно сидел старик в рваной чахе. Из замка вышли люди, гостеприимец, нукери, оруженосцы, телохранители. Но сколько ни допытывались, кто она и откуда, всадница упорно отвечала, что одному лишь правителю Кайхосро расскажет все. Обрадованная предлогом, няня поспешила туда, где со вчерашнего дня предавалась печали ее дорогое дитя. Сначала Кайхосро никак не мог понять, о чем говорит няня, ибо мысли его были погружены в море черной тоски. Но няня упорно твердила, что девушка падает от усталости, а войти в замок не хочет, пока к ней не выйдет правитель. Невольно усмехнувшись странной настойчивости нежданной гости, Кайхосро пошел на конный двор. Не успел он приблизиться, как Магдана опустилась на колени, и раньше, чем Кайхосро опомнился, поцеловала его руку. Почти насильно ввел Кайхосро в замок девушку, снял с нее плащ и невольно отступил, пораженный своеобразной красотой и обилием драгоценностей. Усадив Магдану на парадную тахту, Кайхосро продолжал стоять. «Скажи, кто ты, прекрасная девушка?» Несколько мгновений Магдана хранила молчание, потом вдруг выпрямилась. «Не гони меня сразу, правитель!» «Да будет тебе известно, девушка, что я давно не правитель, и еще никогда в замке Мухран-Батони не звучали обидные слова». «Я дочь Шадимана Бараташвили». Кайхосро подался назад. «Уж не разукрасил ли змеиный князь свою дочь, дабы соблазнить меня?» «Видишь, — продолжала Магдана, — это не то имя, которое радует людей. Зачем ты здесь?» «Я бежала из персидского Митехи, бежала от изысканного князя Шадимана. Ужель тебе неведомо, что долгое время я была под покровительством Харышании и всех барсов. Но они не отклонили требования отца, и я впала в отчаяние. Куда было мне идти? Я вспомнила любовь Маурави к тебе, вспомнила восхищение барсов твоим благородством, вспомнила и глубокое сожаление, что не ты царь Картли. И вот, бродя по лесу, я решила прибегнуть к твоей защите. Знаю, ты не устрашишься моего отца и не выдашь меня. Ты ни в чем не ошиблась, княжна. Но раньше отдохни, потом расскажешь, что заставило тебя пуститься в тяжелые странствия. Там старый Глехи, он указал мне правильную тропку к твоему замку. О нем тоже не беспокойся. И, позвав няню, Кайхосро поручил ей позаботиться о княжне, так, дабы она никогда не пожалела, что переступила порог замка Мухран-Батони. Глава 41. Серебряный полумесяц на тюрбане Сафар-Паши заменил золотым. Но с часа победы Саакадзе втайне стал ждать от султана Мурата IV алмазный. Регулярно посылая в Стамбул гонцов с вестями об изгнании Георгием Саакадзе персидских войск из месхетских крепостей сопредельных Ахалцихи, Сафар-паша усиленно приписывал победы картлийцев своей дальновидности. Ему Сафару, а не урзурумскому Сираскеру, Аллах послал счастливую мысль гостеприимно предложить Муравибеку, его семье и приверженцам убежище в Самцехе. Ему Сафару, а не урзурумскому Сараскеру напомнил мудрый осман, сколько завоеванных Ираном земель может вернуть турецкой империи Муравбек. Так почему за свою услугу зеленому знамени пророка Сафар-паша не смеет надеяться на особую милость султана, которого уже дважды просил избавить его, ахалцикского владетеля, от зависимости эрзурумскому Сираскеру? Разве султан из султанов не возвысил этого заносчивого эрзурумца до высокого звания правителя Армении и Анатолии? И уже в радужных мечтах Сафар-паши ахалцикский пашалык превращался в самостоятельную твердыню Турции, а сам он во владетельного пашу и правую руку султана в Малой Азии и на Южном Кавказе. И, торопясь притворить мечту в действительность, Сафар-паша начал воздвигать под сенью крепостных стен величественную мечеть, нарекая ее ахалцикской сестрой Айя-Софии. Но не только победа Муравбека толкали пашу на укрепление дружбы с ним. Нет, Аллах не скуп на милосердие. Пусть непобедимый своим мечом увеличивает сияние полумесяца над Самцхеса-Табага. И в знак благодарности Сафар-паша поспешил отправить в Бинари 9 мушкетов, приклады которых украсил серебряную насечкой и 9 пороховиц. На каждом из мушкетов золотом были выведены слова предупреждения, дабы Муравбек не забыл, что Аллах, дарующий победу, насыщающий, всезнающий, почитаемый, всесильный, милующий, великодушный, страшный. Вместе с мушкетами Сафар-паша прислал в Бинари пожелание на зеленом атласе. Пусть 9 огней, как 9 древних муз, вдохновенно встретят возвращение стяжателя славы. Оценив тонкую лесть паши, явно стремящегося завязать дружбу с Моурави, Русудан временно передала 9 мушкетов и Араму, Бижану и стражникам и поручила Амару спешно обучить их огненному бою. Шли новые времена, накатывались годы железа, стали и меди, приводимых в движение порохом. Самострелы, мечи еще снимались с древних стен, еще звенели в битвах, но рядом с ними уже гремели в новых войнах самопалы с кремниевым замком, пистолеты со стволами из позолоченного булата или с прорезанными стволами. Вместе со свистом клинков и стрел среди гор и на равнинах загрохотал земной гром, окутывая небо пороховым дымом. Сжимая незнакомое оружие, сторожевые дружинники невольно испытывали чувство какой-то новой тревоги. Свист стрелы барсы улавливали задолго до ее прилета и могли ловко подставить щит, могли отскочить в сторону, а оружейный или пистолетный заряд срывался внезапно, как собака с цепи, и мог поразить отважных и бесстрашных в любом месте. День сменялся ночью и ночь днем, но не доносился сигнал приближения дружины барсов. Тревога нарастала, Ведь они собирались прибыть еще в воскресенье, об этом известил гонец. Проходили томительные часы, ожидание превращалось в пытку. Тишина, стелившаяся окрест замка, не нарушалась ни стуком копыт, ни руладами рожка. Вот и сегодня напрасно Иорам не сошел с восточной сторожевой башни к утренней еде, ни один всадник не показался в сосновой лощине. Уж не настигла ли близких беда? Еще в те беспокойные дни, когда Саакадзе назначил свою стоянку в Самухрана, маленький замок в Бинаре неузнаваемо преобразился. Русудан распорядилась снять со стен украшения, дорогую посуду и одежду, спрятать в сундуки и снести в подвал ближе к потайному ходу. Русудан с Амаром и двумя верными настевскими дружинниками проверила, не обвалилась ли, не обнаружена ли врагами дорога спасения. Вслед за Русудан надели простые одежды Харашани и Дариджан, их примеру последовали все слуги. И жизнь находящихся в замке походила больше на жизнь воинов в крепости, ожидающих осаду. Еду готовили обыденную, вино из глиняных кувшинов разливали скупо. Разговор велся суровый и краткий, без веселья и шуток. Русудан сама обходила посты малочисленной стражи. В сумерки или на рассвете поднималась на верхние площадки сторожевых башен и зорко вглядывалась в лощину, подернутую трепетной светотенью. Ощущение постоянной опасности не оставляло Русудан. Нередко она и Харашани сменяли утомленных стражников и, облокотясь на копья, высказывали сомнения, удержат ли девять муз ахалцихского владетеля от сговора с Хасро-Мирзою. Был бы Арчил верный глаз, но его взял с собой Георгий, хотел дня на три, но Русудан возразила Маураве, он больше нужен, пусть пребывает в рядах сражающихся. В ту памятную ночь, когда Саакадзе перед уходом посвящал Русудан свои планы, она в раздумье промолвила, нет, не следует заблуждаться, не друзьями окружены. Если придется покинуть замок через тайный ход, ограниченное число людей обеспечит быстроту ухода. О дальнейшем тоже не утруждай себя беспокойством. Из леса я направлю гонца в Мухрани, прибудет помощь, достигнем Самухрана, там будем ждать тебя». В потемневших глазах Русудан отражались суровость и непоколебимая воля. Склонившись к плечу Русудан, мягко проводивший длинными, всегда прохладными пальцами по его непокорным волосам, Георгий знал, что он может спокойно покинуть замок. Воинственный нрав древних амазонок, окрасивших вражеской кровью лагуны Колхиды, жил в стойкой Русудан. Накануне отъезда барсов произошло маленькое столкновение между отцами и детьми. Иорам Саакадзе и Бижан, сын Эрасти, вооружившись, потребовали, чтобы их взяли в поход. Их кони уже оседланы, шашкам надоело скучать в ножнах. В седьмом ряду второй полусотни есть два свободных места. Они не позволят уподоблять себя петухам, удел которых стеречь кур. Им не вмоготу больше теплая постель, притупляющая зоркость истых дружинников. Им наскучило спокойно садиться за обеденную скатерть. Им надоело изучать турецкую речь. Почему они должны ловить бабочек, а не недругов, как делают взрослые, которые думают только о своих удовольствиях? И если их не возьмут в бой, пусть у них отныне хоть лопнет голова от жара, они не разрешат прикладывать себе ко лбу листья чертополоха или лаконоса. Они будут выть от резей в животе, но не притронутся к соку молочая и наотрез откажутся ходить в баню, пусть каджи затрясется через полгода от вида их волос, перед которыми щетина кабана будет казаться шелковой ниткой. Саакадзе сочувственно выслушал доводы и угрозы. Барсы умышленно хмурясь молчали, но Папуна разразился такой бранью, какой от него никто и никогда не слыхал. Чем только не окрестил он взорвавшихся барсят, оказавшихся безмозглыми гусятами, которым неизвестно из-за каких заслуг перед царством выпала честь охранять необычный замок, где сосредоточены лучшие сокровища барсов, похожих на тигров. Или они предполагают еще где-нибудь обрести подобное счастье, или черт их так надергал за хвосты, что зуд перешел в пятки, или... Буря улеглась с трудом. После пререканий Иорам снизошел до уступки и согласился стать начальником восточной башни Бинарского замка, а Бижан — западной. Скрестив руки на груди, мальчики мрачно провожали колонну всадников, следовавших за Саакадзе и барсами, ибо стыдились вот-вот готовых брызнуть слез. Часы сборов внесли оживление в жизнь настевцев, но лишь закрылись ворота за последним всадником, как надоедливая однообразность словно сковала замок. Счастливый признак — найденная подкова, которую Амар поспешил прибить к перекладине ворот, лишь усугубил душевное волнение. Далекое время, когда Амар отвозил на Ламта-гору послание царю Луарсабу и недавнее, когда скакал в Тирки к воеводе Хворостинину, казалось осыпанным розами. Были и осенние дни, полные нежных оттенков, были и зимние ночи, словно затканные ледяными цветами. Все ушло. Куда? В вечность, откуда не возвращаются ни люди, ни надежды. Но Русудан умела скрывать грусть и тревогу. Собрав всех оставшихся, она без прикрас перечислила те возможные опасности, которые отныне требовали от каждого напряжения душевных сил. Две дороги остановили сейчас судьбу на перекрестке, и кто знает, пойдет ли она по дороге победы или свернет на путь поражения. Но разве с подвижником Саакадзе, оставшимся в замке Бинари, пристало, сложив руки, предаться раздумью? Разве долг не призывает каждого помочь воинам? И по новому каменистому руслу потекло время. Женщины вязали воинам на зиму шерстяные наколенники, высокие чулки, ткали сукно для башлыков. А Русуданы хорошани помогали мужчинам заготовлять стрелы. Один из дружинников, когда-то по желанию Маурави, учился этому делу у тбилисского Амкара-оружейника, и теперь его произвели в Уста-Баши. Собирались все в одном из залов, предназначенном в дни мира для пиров. Беспрекословно повиновалась Русудан старательному Уста-Баши. Она упорно обтачивала стрелы, оперяла их, стремясь достигнуть мастерства Амкара, безропотно выслушивала упреки Уста-Баши за плохую работу, но на смену им все чаще и чаще приходила похвала. Зато Харышани явно была любимицей возникшего амкарства. Она с такой ловкостью надевала железный наконечник на тонкий деревянный стержень, с таким проворством ставила на нем крестик счастья, что можно было подумать, хороша не занималась этим делом всю жизнь. По вечерам она, смеясь, показывала Русудан огрубевшие и сколотые руки. «Хотела бы я знать, чем теперь станет любоваться Дато? Твоей душой, моя неповторимая сестра». Тогда кто, не решив заранее остаться навек твоим рабом, осмелится заглянуть в твое возвышенное сердце? Так они говорили, улыбаясь друг другу. Чтобы никто из горожан не догадался о малом числе дружинников, охраняющих замок, ворота ни для кого не отворялись. Лишь как-то раз лязгнули радостно их запоры, еще издали Иорам опознал священника. За ним мальчик вел коня, которого Дато предоставил священнику для поездки в Тбилиси. На свист Иорама подбежала стража. Приняв коня, Омар наградил мальчика монеткой и посоветовал ему быстрее стрелы лететь в лавку за рахат-лукумом. Слуги ввели священника в комнату для встреч. «Видишь, отец, живем затворниками, давно ждем Маурави со знаурами. Да будет твой приезд счастливым», — сердечно встретил Русудан гостя. Говорили много о нравах Тбилиси. Священник сокрушенно разводил руками, отчего беспомощно, словно подбитые черные птицы, свисали рукава рясы. И на лице его отражалось не то удивление, не то растерянность. Вдруг он спохватился и торопливо проговорил. «Поручение Знаура выполнил, вот плетку привез. Тебе, дочь моя Харышани, тоже кувшин достал. Купец Вардан, человек Божий, так велел передать. Хотел кувшин медом наполнить, да опасался, дорога далекая и неровная, и вытечет. Плетки радуйтесь, в ней тоже сладость, хотя если коню предложить, откажется. Хороший совет, наше упование и наша радость. Всю дорогу не снимал плетку с правой руки, а за правое дело Бог воздал, рука от взмахов окрепла. Христе Божий, спаси души наши». Русудан и Харышани, понимающе переглянулись. Они угостили священника полуденной едой. Уже стелились сумерки, когда священник с обильными подарками для домочадцев покинул замок. Пряча плетку в нишу, Русудан поделилась своей догадкой с Харышани. Вероятно, Вардан скрыл в рукоятке послание. Но почему вдруг посветлело? Почему так не похожи одна на другую ночи? Вчерашняя тянулась уныло, надоедливо, не переставая злорадствовать, а вот возьму и навсегда останусь, а захочу и не позволю взойти солнцу. Знала Русудан, не так сильна черная ночь, и часы ее богом отсчитаны, а все же тоскливо смотрела в темные глаза ночи и думала, неужели не уйдет. А сегодня мягко, словно бархат, легла на притаившуюся землю теплая ночь. Еще не погасли светильники, еще не успела смениться первая смена на сторожевых башнях, как и Арам, да ему посчастливилось, сжимая мушкет, только успел прислониться к каменному зубцу и тут же уловил отдаленный бег коней. Закричал Арам, будите всех, барсы скачут. Отец, дорогой отец, за Агаджа слышу его могучее дыхание. По замку замелькали факелы, вмиг опустели мягкие жесткие ложа. Поднялась оживленная суматоха, какая бывает лишь в радостных случаях. Вдали весело заливался настевский рожок. Едва всадники приблизились к воротам, Русудан махнула платком и дружно грянул вверх залп из 9 мушкетов. Кони шарахнулись, присели на задние ноги, всадники опешили. Гиви хотел что-то выкрикнуть, но у него язык прилип к гортани. Мгновенно одна и та же мысль промелькнула у всех, кто в замке. Неужели захвачен врагами? Но уже шумно открывались ворота. Почему коней осадили? Сбегая по каменной лестнице, кричала Арам. 9 огненных муз встречают дорогих барсов. Звонкие радостные возгласы рассеяли все подозрения, и уже наперебой сыпались приветствия, слышались поцелуи. Воспользовавшись секундной паузой, Гиви зычно выкрикнул: «Люди, друзья! Дорогая Русудан! Где моя Харышани? Мы все целы! Мисхети блестит, как выложенный котел! Ни одного перса! Прикрой щитом рот на 1.5 часа, пустая башка. Можно подумать, что ты один котлом занят был». Гиви, прикрывшись щитом, шепнул Дориджан: «Голодны, как медведи после зимы». И Гиви не успел еще со всеми перецеловаться, а на вертелах уже что-то шипело, из подвала несся терпкий запах вина, в зале для еды вспыхнули светильники, зазвенели сосуды. Но куда бежит улыбчивая ночь? Почему не задержит ласковый покров над счастливыми? Не успели слова сказать, уже из-за горы щурится солнце. Скорее встревожила, чем обрадовала Русудан и Хорошани большая победа. Что теперь будет? Как персидские сардары ответят на поражение? Что будет? Бесшабашно встряхнул головой Дато. Настоящая война. А войско где возьмется? Ведь совсем одни остались. Крупное дело задумал я, и тут Саакадзе подробно рассказал, как Сафар-паша устроил им пышную встречу в Ахалцихе, смотр янычарских орд на берегу под Сховчая, потом внутри крепости у стен мечети, увенчанной позолоченным изображением луны, как наградил дружинников и ополченцев серебряной монетой, а знауров турецкими седлами и чепраками с изображением полумесяца, а приближенных Саакадзе босфорскими ножами, крытыми светло-голубой эмалью. Но Папуна получил не оружие, а Алкоран с бирюзовой застежкой, ибо сильно угодил паше сравнением небесного полумесяца, недосягаемого в своем величии с иранским одряхлевшим львом, который оседлал свою пыльную спину поддельным солнцем и грозно вскинул лапу с деревянным мечом. Сафар-паша не забыл блеснуть и вечерним пиром в честь победителей. Во дворце пашей почтительный эфенди ввел их в зал через множество маленьких покоев, украшенных затейливой резьбой и соединенных узкими переходами. Под вкрадчивое журчание фонтана Сафар-паша усиленно советовал Муравбеку прибегнуть к покровительству султана, о чем только не пел босфорский соловей, но о девяти мушкетах умолчал. «И ты, Георгий, решил последовать его совету?» — слегка обеспокоилась Русудан. «Раньше хочу еще раз попытаться убедить католикоса». Тут Хорошани нашла своевременным сказать о казахской плетке. Несмотря на нетерпение до конца полуденной еды, барсы продолжали подшучивать над Папуна, убеждая его отослать Алкоран правоверному Андукапару. Но как только очутились в башенке Георгия, да то остервенело набросился на плетку и к отчаянию Гиви растерзал ее на части. С трудом развинтив рукоятку, да то извлек узенькую полоску пергамента. «И еще такое скажу, Маурави, найди для гонца к Шадиману важный предлог, ибо, как я не хитрил, князь Шадиман уклончиво отвечал. Выйдешь из Тбилиси, мой чубукчи проводит тебя и в известном ему месте передаст тебе послание и укажет дальнейший путь. Думаю, Маурави, не к князьям Средней Картли посылал змеиный князь меня, ибо все именитые съехались в Метехи. И еще, Хасро Мирза не стал бы попусту утруждать себя». Затем Вардан подробно описал пребывание в доме Азнауров Даутбека и Дмитрия Ларийского, советника, и какое оживление вызвало на Тбилисском Майдане появление опозорившегося Сакума. Сетовал Вардан и на торговые невзгоды, и на благосклонность царя Симона, желающего слишком часто видеть несчастных купцов и амкаров перед троном, чем способствует разорению Майдана, ибо дары тащат и те, и другие. Но Георгий Саакадзе, не дослушав послания Мелика, зашагал от оконца до узких дверей и обратно. «Почти уверен, друзья», — вдруг резко остановился он, — «что знаю, к кому Шадиман направил тайного гонца». «К кому, Георгий? Неужели полагаешь?» «Да, ты угадал, Дудбек, к шакалу». Но вряд ли он не знает о прибытии Таймураза в горы Тушети, и тогда непонятно. Что-то еще понадобилось Митехе от Зураба Аракского? Не натравить ли на нас? Без помощи Шадимана натравил бы изменник на нас всех шакалов, если бы принимал нас за птичек, полтора ишака ему на закуску. Так вот, друзья мои, предлог я уже нашел. Придвинув к себе серебряную чернильницу, Саакадзе углубился в размышления. Глубокое молчание нарушалось лишь поскрипыванием гусиного пера. Пануш недружелюбно поглядывал на бесцеремонно прыгающих по тахте солнечных зайчиков. Внезапно молчание чуть было не нарушилось. Гиви припомнил, как на него обрушился кое-кто из умных барсов за поручение купить плетку, а вот сейчас видно, у кого пустая башка. Взглянув на рассвирепевшего Димитрия, хладнокровный Даутбек тихо посоветовал Гиви отложить опасный спор до вечерней еды. Георгий поднялся, он закончил послание к Шадиману. Отдав должное дружеским излияниям, Саакадзе просил главного визира, князя Шадимана Бараташвили, указать, куда направить надоевшее ему, Георгию Саакадзе, хуже ослиного крика, жалкое семейство Мелика Атабага Ларийского.